Баррикада простиралась от тюремной ограды до противолежащих домов и была поспешно воздвигнута из карет, камней и загородок. Тут завязался кровопролитный бой. Хотя солдаты и видели, что их ведут на верную смерть, они все же храбро бросились на баррикаду, которую защищали пылкие народные предводители. Кровь лилась ручьями, вопли о помощи, хрипение умирающих, крики сражающихся. Все это страшно сливалось и с обеих сторон сопровождалось непрерывной пальбой. Олоцага напрасно увещевал толпу. Угнетенному и возбужденному народу теперь уже было мало того, что он освободил приговоренных к смерти. Он хотел убить и изгнать ненавистных советников королевы, лицемерных мошенников в орденах и с титулами. «Долой Сан-Луиса! Долой Марию Христину!» раздавалось на всех площадях. Этот грозный крик вместе с гулом сражения долетал до самого дворца. С каждым часом численность толпы увеличивалась, и целые полки переходили на ее сторону. Приказание обстреливать Мадрид не могло быть исполнено, так как вершины кругом города были заняты восставшими генералами. Таким образом, сопротивление королевских войск ограничивалось уличными схватками и ужаснейшими рукопашными боями. При этом сражались с таким ожесточением, какое редко встречается в истории. Площадь Пуэрто-дель-Соль превратилась в поле сражения и была усеяна мертвыми. Площадь Майор плавала в крови, и неистовый рев черни, обрызганный кровью, усиливался. Рос де Олано и Орибе утомились боем, в котором брат шел на брата. Сердца их были заодно с криками народа. Наконец, и они не могли долее сопротивляться своим убеждениям и объявили маршалу Серано, что их отряды воротятся в казармы, за что герцог де ла Торре обнял генералов. «Я предвидел этот бой, и сердце мое обливалось кровью», — сказал он. «Дай Бог, чтобы это страшное семя принесло золотой плод свободы мысли. Да просветится королева Испании, и отныне станет более доверяться своим верным слугам, чем лицемерным советникам». Франциско Серано счастливо пробирался через толпу во дворец. Грозно подходила толпа ко дворцу, все ближе и ближе. Изабелла находилась в верхней комнате своего флигеля. Из окон была видна Валекасская равнина, так как мадридский дворец стоит очень высоко. Стоя рядом с королевой, маленькая маркиза де Бевиль подымала руки к небу, а старая дуэнья Марита плакала от страха и горя. Кормилицу и королевского ребенка тоже привели в эту комнату. Кроме перечисленных лиц, при испанской королеве находились только несколько адъютантов. Изабелла смотрела в подзорную трубу и следила за войском. Маленький трусливый король ползал на коленях в дворцовой капелле. Может быть, потому что считал себя здесь всего безопаснее. Грозный шум уличной схватки долетал и до него, и с приближением выстрелов земные поклоны становились все ниже и ниже. Патеры Маттео и Фульдженчо еще в начале восстания закутались в длинные плащи и бежали через парк. Монахиня Патрочинио без всякого уговора с почтенными патерами избрала тот же исход. Благочестивое общество было очень довольно, когда встретилось невредимым за высокими стенами улицы Фобурго, предоставив королеву, короля и весь двор их судьбе, и заперлось в потаенных комнатах Санта-Мадре. Изабелла была как в лихорадке. Адъютанты приходили и уходили, принося известие о ходе боя. Они не решались сказать королеве правду о власти народа. Вдруг в комнату вбежал генерал Блазер, тот самый, который предводительствовал королевскими войсками на Валлекасской равнине.